Из цикла «Анекдоты из пушкинских времен». Триптих номер два. О Ленина и змей. В родном приютине Анет стала бесприютна. Ей казалось, что родителям невыносим сам ее вид. Да и то сказать. Сколько можно испытывать их терпение? Каждую петербургскую зиму, танцуя вальс или мазурку с очередным воздыхателем, она давала себе зарок. Вот за этого выйдет непременно. Но посватавшийся к ней некогда поэт, вероятно, был сам дьявол. Он что-то такое с ней сделал, что скучны ей стали все мужчины. Вот ведь даже разумнейший дяденька Иван Андреевич предостерегал, подняв кустистые брови: «Не иди, мол, Анетка, за этого курчавого». «Вертопрах! Повеса! Пит!» И родители к нему не благоволили, и ее сердце к нему не лежало. А вот как станет она сравнивать вертопраха с тем, кто танцует с ней мазурку, и так скучно, так невыносимо скучно сделается, словно тот вертопрах каким зельем ее опоил, чтобы в девах она засиделась, раз за него не пошла. И наряды она отменяла, и прическу, но встретит матушкин придирчивый взгляд или отцовский, сожалеющий, хоть из дому беги. Вот и решила она летом доставить родителям удовольствие и на месяц покинуть приютина. Пусть узнают, как живется без милой Анетеньки. Покатила в подмосковную усадьбу к своей приятельнице Алине Разумовской, которая давно уж ее зазывала и письмами, и через общих знакомых. Ехала Анет без радости. Алина, хоть и была двумя годами младше, уже несколько лет как выскочила замуж за милейшего Ванечку Разумовского, и у нее уже было трое крошек. А Анет все не везло да не везло. К тому же она боялась, что Алина замучит ее своими крошками. Малолетних детей Анет не жаловала. В глубине души она сама считала себя малым ребенком. Росту она и впрямь была совсем невысокого, а о ее маленькой ножке вертопрах раструбил всему свету. Но за детьми был уход и присмотр. Над ними тряслись няньки, их лелеяли родители, а ее бедную, маленькую Анет все бросили на произвол судьбы. И судьба принялась ее терзать со странным ожесточением. Всем казалось, что раз она такая хорошенькая, вертопрах даже находил ее красавицей, так богатой, такого достойного рода, то замуж выйти ей очень просто. Ей все время хотелось крикнуть всем этим тетушкам и двоюродным бабкам, гневно топнув маленькой своей ножкой, что она не виновата. И никогда, никогда она не была той смешной разборчивой невестой, которую так зло изобразил дяденька Иван Андреевич в своей басенке. Изобразить-то изобразил, а ведь это советовала она отбросаться в тот зыбкий, манящий, таинственный омут. Она бы вышла сейчас, ну, почти за любого, но не удавалось. Даже те воздыхатели, которых сама Анет считала смертельно скучными, покружив возле их дома месяц-другой, куда-то пропадали. И Анет оставалась гадать, тревожно вглядываясь в венецианское зеркало, она ли в том виновата, или просто планида ее такая, как говаривала старая нянька Анфиса, перешедшая теперь к детям сестрицы Вареньки. Даже няньку, которая так была привязана к Анет, и ту у нее отняли. Заколдовал. Уж точно заколдовал ее тот чернявый, гибкий, мускулистый, с быстрым огненным взглядом, похожий на змей из сказки, которую в детстве рассказывала им с Варенькой Анфиса. Как проклятый змей похитил из терема красавицу-девицу и, скрутив хоботьем, нянька так и говорила, хоботьем, ее белое тело унес за моря и леса в свое логово. Аннет нравилось слушать эту сказку, и она все просила, чтобы Анфиса повторила. А Варенька слушала вполуха, вышивала гладью полевые цветки и потом так удачно вышла за красавца. Алина встретила Аннет без лишних сантиментов. Сразу показала ее комнату наверху, спросила о родителях, прошлась с Аннет по прелестной липовой аллее парка и запоздала, восхитившись обдуманным нарядом подруги, светло-сливочным платьем с высоким лифом и кружевной отделкой тонкой ручной работы, побежала к своим крошкам. На бегу она крикнула, что в распоряжении Аннет молодая лошадка. Алина показалась Аннет веселой, хозяйственной, цветущей, и Аннет невольно ей позавидовала. Она решила, не теряя времени, осмотреть окрестности, и, усевшись с помощью слуги на лошадку, поскакала по парку. Всадницей она была неутомимой и отважной. По выезде из парка, там, где дорога сворачивала в березовую рощу, повстречался ей всадник на прекрасной белой лошади. Их лошади противоположных мастей почти столкнулись мордами. Оба всадника спешились. И всадник-мужчина, весело поклонившись даме, представился. Это был сосед разумовских помещик Михаил Клязьмин. Ведя за собой лошадей и беседуя, они прошлись по цветущей липовой аллее до усадьбы. Впрочем, Клязьмин больше молчал и лишь изредка взглядывал на свою даму, раскрасневшуюся от езды и беседы. Кое-что Аннет узнать все же удалось. Оказалось, что Клязьмин некогда приятельствовал с Вертопрахом, соревнуясь с ним в умении различать на вкус сорта французских вин. В этом соревновании, как поняла Аннет по отрывочным намекам, Клязьмин был удачливее. Она, потупившись, проговорила, что его приятель делал ей предложение. Клязьмин оживился, даже засвистал что-то из Россини. «В самом деле? Ну, а вы?» Аннет подняла на Клязьмина ясный взгляд, который Вертопрах сравнивал с ангельским. «Ах, да!» Клязьмин, видно, припомнил светские толки. «Мадам Пушкина, говорят, красавица!» Он засвистал громче и фальшивее. Этот свист был неприличен. Но шел ее новому знакомому, как иному идет трубка, а иному трость. Аннет вдруг подумала, что Клязьмин ужас как похож на Вертопраха. Чернокудрая голова, невысокий, но очень мускулистый, часто улыбается, скаля белые зубы, весь быстрый, пружинистый, гибкий. Что-то пугающее и одновременно привлекательное в темном быстром взоре, в упругих, как у зверя, движениях. Но Вертопрах Аннет почему-то не нравился, а Клязьмин просто очаровал. И поблизости не было ни добрых родителей, ни благоразумного дяденьки Ивана Андреевича, чтобы предостеречь ее от этого увлечения. Гость провел в семействе Разумовских почти целый день. Он с ними обедал и ужинал, еще раза два выезжал с Аннет на верховую прогулку и вечером, переждав грозу, покинул гостеприимных хозяев. Поцеловав ручки Алине и кинув рассеянный, но и чрезвычайно внимательный взгляд на Аннет. Провожая подругу наверх, Алина вскользь заметила, что Клязьмин помолвлен с княжной Оболенской. Сюда приехал приводить в порядок имущественные дела. Аннет не сказала о гости ни слова, а стала расхваливать милых крошек, которых, признаться, толком не разглядела. Горничная застилая ей постель, рассказывала, что сосед-помещик, тот, что сегодня гулял с барышней, по всему чернокнижник. Слуга сказывал, что барин сидит в своем кабинете и часами смотрит в какую-то трубку, подложив под нее липовый цвет, то камушек с большой дороги. Да и лошадь у него необычная. Ходит за хозяином, как собака. Горничная рассказывала с увлечением, и Аннет заподозрила ее в особом пристрастии к молодому помещику. Ничто не могло поколебать ее проснувшихся надежд. Помолвлен? Но ведь еще не женат. А слухи о чернокнижии и вовсе пустые выдумки. На следующее утро Аннет вынула из саквояжа уже другое платье, на этот раз розовое, с белой бахромой на рукавах, но тоже с высоким лифом, как требовала мода. Ей вздумалось пешком пройти до поместья Клязьмина, находящегося в нескольких верстах от Разумовского. Она добежала до него играючи. Барский дом был мал и неказист, а слуга, выскочивший на ее звонок и колокольчик, был простой деревенский парень. Но все это Аннет скорее обрадовало. Она ведь была богата и могла поправить имущественные дела своего избранника. Хозяин подчеркнуто удивился ее приходу. Сказал, что занимается разборкой бумаг, и вообще у него в деревне день расписан. В его тоне сквозила досада. Он не пригласил ее в дом и не показал кабинет с чудесной трубкой. Аннет так хотелось на нее взглянуть. И ее нарядного розового платья он, кажется, тоже не заметил. Холодность приема Аннет уязвила. Ей по-детски захотелось расхныкаться. Клязьмин проводил ее до ворот усадьбы. Прощаясь, он прибольно сжал ей ладонь, так что образовалось красное пятнышко. Не то кожа Аннет была столь нежна, не то пожатие столь сильно, но пятнышко сохранялось в течение всего дня. Она то и дело подносила руку к глазам и внимательно ее разглядывала, а потом касалась ладонью пылающих щек. Жара ее донимала. В этот вечер Клязьмин у них не был, но вечером следующего дня он пожаловал. Муж Алины был в Петербурге. Они сидели в гостиной втроем. Из детской доносились голоса детей и воркование няньки. Алина с Клязьминым увлеченно разучивали какой-то новый романс. Аннет казалось, что она лишняя, но когда она собиралась уходить, гость каждый раз кидал в ее сторону тот самый рассеянно внимательный взгляд. И она оставалась. Вечером Аннет предложила Клязьмину прокатиться на лошадях. Он согласился не вдруг, точно ему не очень хотелось. Может быть, он боялся, что невеста узнает о его ухаживаниях. Они проехались по цветущей липовой аллее. Не от липового ли запаха у Аннет так кружилась голова? Они молчали, точно все уже было сказано. У выхода из парка они спешились. Клязьмин, улыбаясь, пробормотал что-то о приятном вечере. Повернулся уходить, но приостановился, обернулся и, крепко обхватив руками прозрачное в вечернем сумраке личико Аннет, не поцеловал, а словно ужалил ее в губы. Она вскрикнула не то от ужаса, не то от радости, а он тотчас вскочил на свою лошадку и скрылся за деревьями. Шли дни. А он не появлялся. Аннет перестала спать. Ела за обедом так мало и так рассеянно подносила ко рту ложку, что даже занятая детьми Алина это заметила. «Аннет, а ты побледнела. С чего бы?» «Дети, не берите примера с моей подруги. Ешьте больше французских булочек». Аннет удивляла, что соседа нет так долго. Значит, его сюда не тянет. Сама она томилась и ждала. А ведь ей давно пора было возвращаться. Она решительно не понимала его поведения. На возможного жениха он не был похож вовсе, но и влюбленного он мало напоминал. В таком случае, что значит его странные выходки? Может быть, он хоть немножко, хоть капельку ею увлечен? Клязьмина не было, а Аннет, в один из дней прогуливаясь в задумчивости по липовой аллее, вдруг увидела родительскую коляску, стоящую возле дома, и тут же кинулась назад к калитке, за которой начиналась березовая роща, ведущая в имение Клязьмина. Скорее к нему, он ее спасет. Сам герой ее дум встретился ей в роще. Он неторопливо шел к Разумовским. Невысокий, белозубый, мускулистый, в какой-то простой, переливчатого цвета блузе, ладно на нем сидящий. Невыразимо прекрасный. Таким, должно быть, был дьявол, искушающий робких дев, или змей, уносящий их за 39 земель. «Ах, Мишель! Как вы кстати!» Я шла проститься. Она не в силах была скрыть смятение. В это время в траве ей померещилась змея. Ее маленькая головка с хищным жалом мелькнула и скрылась. «Змея!» Анет взвизгнула и упала без чувств прямо на руки Клязьмина. Ей мерещилось, что змея обвивает хоботьем ее тело, больно жалит в губы, сжимает грудь с такой яростной силой, что почти невозможно дышать, бьет по ногам чешуйчатым хвостом. О, такой радости, позора, такого счастья, унижения, такой сладости, безумия не удалось испытать ни одной из робких дев. Только бедный прелестный Анет в те минуты, пока Клязьмин приводил ее в чувство. Дул ей в лицо, обтирал шею и грудь платком, смоченным в ближайшем ручье. Очнувшись, она тотчас оглядела свое нарядное платье. Оно было измарано придорожной грязью. «И часто с вами такие обмороки?» Клязьмин с обычной своей насмешливой полуулыбкой склонился над Анет. «Впервые!» Он подал ей руку, и она легко поднялась с травы. «Вы, Мишель, вы змея! Я благодарна! Коляска!» Она расплакалась, по-детски широко раскрывая рот и некрасиво надувая губы. Она уже ничего не понимала. «Где явь, где сон?» Клязьмин отвернулся и засвистал всю ту же росиниевскую арию. Фальшиво и громко. Она тотчас перестала плакать и гневно топнула маленькой своей ножкой. Он проводил ее до Разумовского. Кучер Еремеич устал ждать и расхаживал по двору, распугивая павлинов, которых Ванечка Разумовский несколько дней как завез в имение. Прощаясь с Клязьминым, Анет все пыталась отыскать в его лице хоть капельку огорчения, хоть тень влюбленности, бесчувственный дьявол. Змей с насмешливыми, наглыми, обворожительными глазами. Она скользнула взглядом по его сильным рукам, которые могли так крепко сжать ее хилую ладошку, по холодно улыбающимся губам, умеющим так больно и сладко ужалить. Ах, ей не хотелось уезжать. Через час она покинула поместье подруги. И если бы она только знала, сколько томительных лет ей еще до замужества. В Московском Пушкинском музее хранится бальная туфелька Анны Алексеевны Олениной, неправдоподобно крошечная. Влюбленный поэт, воспевший ее маленькую ножку, был точен.